Крик ярости вырвался у всех. Слон действительно умирал и был при последнем издыхании, но не из-за ствола, брошенного вихрем, а из-за удара, нанесенного преступной рукой. Бедное животное получило две страшные раны в задние ноги, на которых были перерезаны жилы. Слон истекал кровью, так что вся земля вокруг пропиталась ею. «Они убили его!» — вскричал Трамл Найк. «Это сабельный удар охотников за слоновой костью». «Но кто?» — спросил тигр Малайзии свистящим голосом. «Кто?» «Туксы. Я в этом уверен». «И слон вот-вот умрет», — добавил де Люсак. «Все кончено. Ему осталось жить лишь несколько минут». Тигр Малайзии взревел от гнева. «Неужели эти негодяи воспользовались смерчем, чтобы напасть на наш лагерь?» — спросил он. «Вот доказательство», — ответил Трамльнайк, кивнув в сторону слона. «А как им удалось избежать вихря, когда нас унесло, как соломинки?» Трамльнайк собрался ответить, когда его прервал крик француза. Де Люсак бросился за глиняную ограду, единственную, которая устояла. В руках он держал две шкуры антилоп, в ярости потрясая ими. «Проклятые туксы! А мы приняли их за настоящих животных! О, Боже! Это непостижимо!» Сандакан и Трамльнайк поспешили к нему. Рядом с офицером они увидели на земле шкуры еще двух животных. «Капитан Сандакан», — сказал француз, — «вы помните тех антилоп, которые укрылись за этой оградой?» «Это были туксы, напялившие на себя их шкуры», — усмехнулся тигр Малайзии. «Да, сударь. А вы помните, как они двигались, прижимаясь к земле и пряча ноги в траве?» «Да, господин де Люсак. Эти негодяи провели нас с невероятной наглостью и воспользовались бурей, которая вышвырнула нас из лагеря, чтобы изувечить слона». «И похитить Сураму», — добавил Трамльнайк. «Девушка, должно быть, досталась им». «Янос!» — крикнул Сандакан. «Бесполезно искать Сураму. Сейчас она уже далеко, но не отчаивайся. Мы устроим охоту на похитителей». Португалец, который в глубине души давно уже питал нежное чувство к несчастной дочери Раджи, впервые за всю свою жизнь потерял спокойствие. Это лицо было мрачным, грудь тяжело вздымалась. «Хоть они и убили одного слона, — сказал Сандакан, — у нас остался второй. Начнем погоню за этими бандитами, не давая им ни минуты передышки». «Слон уже возвращается вместе со своим погонщиком и малайцами, — сказал де Люсак. Кажется, он успокоился». В самом деле, огромный слон бежал, неся на своей могучей спине не только погонщика, но и малайцев Сандакана, которым все же удалось после долгой погони завладеть улетевшей палаткой, хотя ветер занес ее довольно далеко. Не хватало только погонщика убитого слона и Сурамы. Не было даже Дармы и Пунти. Что туксы убили первого и похитили вторую, еще можно было допустить. Но что они могли схватить и одержать победу над страшным тигром и огромным псом, поверить было бы трудно. «Что ты думаешь, Трамльнайк, о своих животных?» — спросил Сандакан. «Я уверен, что они скоро вернутся. Ты знаешь, как умен Пунти, и как он ненавидит сектантов Кали после того, как был их пленником в подземельях Раймангала? А Дарма разделяет его злобу. Неужели тигр пойдет за собакой?» «Не сомневаюсь. Они выросли вместе, и много раз, когда я охотился в Сундарбане, видел, как они помогают друг другу, и даже...» Резкий звук, как бы исходящий из бронзовой трубы, прервал его фразу. Бедный слон отчаянным усилием поднялся на задние ноги, держа свой хобот почти горизонтально. «Он умирает», — сказал де Люсак взволнованным голосом. «Трусы! убить такое славное животное. Слон задыхался, по телу пробегала крупная дрожь, которая заставляла шевелиться огромные уши. Сандакан и его друзья готовы были приблизиться к нему, когда колосс тяжело упал, повалившись на бок и выпуская из хобота широкую струю крови, смешанную со слюной. В тот же миг послышался жалобный голос, кричавший: «Он мертв! Будь прокляты эти собаки!» Это был его погонщик, который появился среди куч бамбука и кустов, вырванных ураганом, в сопровождении Дармы и Пунти. Глава 19. Исчезновение Бейдеры. Погонщик возвращался в лагерь в жалком состоянии. Он был в грязи с головы до ног, одежда порвана во многих местах, голые ноги разбиты в кровь. Он потерял сандалии и тюрбан, но не выпустил из рук остроконечный свой жезл, которым пользовался, чтобы управлять слоном. Оружие, подходящее, чтобы, в случае чего, раскроить череп и человеку. Все бросились ему навстречу, забросав вопросами. Бедняга тяжело дышал и отвечал только отчаянными жестами, указывая то на слона, то на джунгли. «Глотни немного», — сказал Сандакан, протягивая ему фляжку с коньяком. «Отдышись и расскажи нам все по порядку. Что произошло? Кто убил слона? Где девушка?» Погонщик жадно выпил несколько глотков и голосом, еще прерывающимся от волнения и изнурительного бега, сказал: «Туксы! Они были там, спрятались за той оградой, надев шкуру антилоп. Они ждали момента, чтобы напасть на нас». — Спокойно, — сказал Сандакан. — Объясни лучше. — Мы догоним их на втором слоне. У нас еще есть время. Страшный вихрь отнес меня шагов на 200 или 300 от моего слона, — начал погонщик, слегка успокоившись. Едва я вскочил на ноги и собрался бежать вам на помощь, как услышал в лагере женский крик. Не видя вас нигде и полагая, что девушка в опасности, я побежал в ту сторону. Первое, что я увидел там, были 5 антилоп, которые прятались за глиняной изгородью. И вдруг эти антилопы сбросили шкуры, из которых появились 5 человек, худых и голых, как черви, обмотанных вокруг бедер арканами душителей. А двое из них с длинными саблями бросились к моему бедному слону, нанеся ему 2 мощных удара по задним ногам. А другие кинулись к паланкинам, которые ветер опрокинул, и среди которых забилась Сурама, прячась за туловищем слона. Схватить ее, связать 2 арканами и унести было делом 1 минуты. Несчастная только и успела крикнуть: «На помощь, господин!» «Мы слышали этот крик», — сказал Янос. «Это меня она звала. А потом?» «Я бросился по следам беглецов, зовя в отчаянии собаку и тигра, которые, как я видел, покатились кубарем среди тростника и веток, когда ветер их подхватил. Они прибежали на мой зов, но туксы уже исчезли среди хаоса перепутанных стеблей бамбука. Я бросился преследовать их, но все было бесполезно. Сквозь этот поваленный ветром тростник, не зная тайных тропинок, невозможно было пробиться». «В каком направлении они бежали?» — спросил Сандакан. «На юг». «Как ты думаешь, Тремальнайк, они узнали в Сураме одну из своих байдер?» «Не сомневаюсь», — ответил бенгалец. «Вопрос только в том, оставят ли они ее в живых, или задушат, принеся в жертву своей гнусной богине. Тогда среди них должен быть кто-то, кто ее знал. Я полагаю, что эти люди следят за нами с того самого вечера, когда мы присутствовали на празднике огня. А ведь мы приняли все меры, чтобы нас не выследили. «У меня возникло одно подозрение», — сказал Янс. «Какое?» «Что несколько человек из экипажа и тех парусников высадились на берег одновременно с нами и с тех пор за нами следят». «Я думаю, ты прав», — сказал Сандакан. Он помолчал минуту, потом добавил. «Циклон успокаивается, и ветер слабеет. Начнем погоню за похитителями. Погонщик, твой слон может нести нас всех?» «Это невозможно, господин». «Разделим наш отряд», — посоветовал Трамальнайк. «Мы пустимся в погоню за этими негодяями на слоне, а твои малайцы догонят нас в бухте Араиматла». «А кто их поведет?» «Погонщик второго слона, который знает Сундарбан не хуже меня». «Это правда, господин», — подтвердил погонщик. «Отправим с ними Дарму и Пунти, которым трудно поспеть за нами». «Да», — сказал Сандакан. «Нас вполне достаточно, чтобы схватиться с похитителями. И потом мне нужно связаться с людьми на Мариане». «Еще одно слово, друг мой. Бухта Араиматла большая, и нужно, чтобы твои люди нашли нас сразу, чтобы нам не потерять драгоценного времени. Погонщик, ты слышал о старой башне Баракпоры?» «Да, господин», — ответил погонщик слонов. «Я сидел в ней 3 дня, спасаясь от тигров». «А вот там мы и будем тебя ждать». «Она находится почти напротив северной оконечности Араиматла, на самом краю джунглей. Я отведу туда твоих людей. За 4-5 дней мы доберемся до нее. Прикажи поставить паланкин на слона». 2 погонщика с помощью малайцев снарядили слона, который уже успокоился и снова стал покорным, широкими ремнями и цепью укрепили на нем паланкин, а затем погрузили багаж и ящики с боеприпасами. Янос, Сандакан, Трамальнайк и француз заняли места в паланкине, и слон по свистку своего погонщика пустился рысью, направляясь на юг, то есть туда, куда скрылись похитители Сурамы. Циклон после 3 или 4 мощных шквалов, которые перевернули все джунгли, совершенно опустошив их, быстро успокоился. Массы облаков убегали по направлению к Бенгальскому заливу. Небо светлело, и сквозь разрывы облаков уже сверкали лучи солнца, освещая произведенный циклоном погром. На многие километры вокруг джунгли превратились в хаос растений, разбросанных кучами там и сям. Поверженные стволы, огромные кучи листьев, множество мертвых животных, в основном оленей и антилоп, виднелись вокруг. Встречались огромные груды бамбука высотой в несколько метров, которые слону приходилось обходить. А к тому же почва была так пропитана водой, что превратилась местами в болото, войдя в которое слон иногда проваливался по самый живот, подвергая паланкин таким резким толчкам, что охотникам приходилось хвататься за веревки, чтобы не вывалиться наружу. Но похитители Сурамы не оставили никаких следов. Тщетно Сандакан, Янос и их друзья шарили взглядами во всех направлениях. Тукцев нигде не было видно. Хотя теперь, когда бамбук был повержен бурей и трава полегла на земле, заметить их было бы нетрудно. «Неужели они обманули нас? И мы двинулись не в ту сторону?» — спросил Янос после часа непрерывного галопа. «Мы прошли уже 10 миль за этот час». «А вдруг мы их уже обогнали?» — сказал Трамальнайк. «В таком случае мы бы их увидели. А джунгли открыты, и с такой высоты легко увидеть человека». «А слона еще лучше», — возразил бенгалец. «Что ты хочешь этим сказать?» «Что туксы раньше увидели слона, чем мы заметили их, и, увидев, могли спрятаться и пропустить нас». «В убежищах тут нет недостатка», — сказал лейтенант. «Достаточно залезть в одну из этих куч листьев и бамбука, чтобы стать невидимым». «Пожалуй», — сказал Сандакан, поворачиваясь к Трамалнайку. «Как ты думаешь, куда они ведут девушку?» «В Раймангал». «Конечно», — ответил бенгалец. «Раймангал — это остров, так ведь?» «Да». «Что отделяет его от джунглей?» «Река Мангал». «Чтобы добраться туда, где, по-твоему, они должны сесть в лодку?» «В каком-нибудь заливе обширной лагуны». «Значит, если мы встретимся близ острова, мы сможем захватить их врасплох. Если придем первыми и будем иметь в своем распоряжении шлюпку». «У туксов быстрые ноги. Но нашего слона им, пожалуй, не обогнать, как ты думаешь?» «Нет, конечно». «Итак, решено», — задумчиво сказал Сандакан, прикидывая все еще раз. «Мы гоним слона как можно быстрее, с тем, чтобы добраться до берега Сундарбана раньше их. Там мы свяжемся с нашим судном, вооружим людей и на шлюпке будем наблюдать за побережьем Раймангала. И захватим их прежде, чем они высадятся на свой остров», — сказал Делюсак. «И перестреляем их, как собак», — добавил Янус. «Тогда вперед!» «И все время галопом», — сказал Сандакан. «Эй, погонщик, получишь еще 50 рупий, если довезешь нас до побережья Сундарбана до полуночи». «Как ты думаешь, Трамалнайк, это возможно?» «Да, если слон выдержит», — ответил бенгалец. «У этого слона длинные ноги, и он вынослив необыкновенно. Гони, погонщик, гони быстрее». «Да, господин», — ответил погонщик. «Только дайте мне мешочек сахару, и слон будет бежать без остановки». Слон бежал действительно быстро, не вынуждая погонщика пользоваться жезлом, хотя прокладывать путь в этих болотистых землях было нелегко. Меньше чем за 2 часа он пересек пространство, пострадавшее от бури, и добрался до тех участков, которые не затронул циклон. Еще через час непрерывной рыси он вошел в густую чащу бамбука необыкновенной толщины и высоты. «Смотрите в оба», — предупредил Трамальнайк. «Это удобное место для засады. Тут могут убить нашего слона ударом в задние ноги». Однако ничего не случилось, никакая опасность не угрожала слону. Ближе к закату Сандакан приказал остановиться, чтобы дать немного отдохнуть славному животному, а для людей приготовить ужин. Все чувствовали необходимость какой-то передышки. Беспрерывная гонка и толчки паланкина утомили всех. Погонщик, который обрадовался обещанной прибавке в 50 рупий, особенно старательно ухаживал за слоном. Он удвоил ему рацион и дал сахара, чтобы исполин сохранил свои силы. А в 9 часов вечера, хорошо поев, а также выпив целую бутылку джина, которую он опустошил одним духом, словно это была простая вода, повеселевший слон снова пустился рысью, стремительно ломая огромные заросли бамбука. Влияние морского воздуха начинало чувствоваться. Легкий бриз, довольно свежий и пропитанный солью, тянул с юга, указывая на близость огромных лагун, которые тянутся между берегом континента и множеством островков, образующих Сундарбан. «Через пару часов, а то и раньше, мы выйдем к берегу моря», — сказал Трамальнайк. «Но мы не подумали об одной вещи», — неожиданно вспомнил Янус. «Если судно ждет нас в бухте Раиматла, как мы доберемся до него, не имея шлюпки?» «Нет ли там рыбачьих поселков на берегу?» — спросил Сандакан. «Когда-то были», — отвечал Трамальнайк. но туксы уничтожили их обитателей. Там нет ничего, кроме маленькой английской станции Порт-Каннинг, однако она слишком далеко, и мы потеряем драгоценное время. — Ба! Построим плот, — сказал Сандакан. — Бамбук прекрасно для этого подходит. — А слон? — спросил Янос. — Погонщик отведет его туда, где у нас назначено свидание с твоими малайцами, — сказал Трамальнайк. — Если потом... Но что это? Громкий вой, донесшийся из джунглей, внезапно прервал его речь. — Крик шакала? — спросил Сандакан. — Хорошо сымитированный, — ответил Трамальнайк, который резко поднялся, не закончив предыдущую фразу. — Ты думаешь, это не настоящий шакал? — А что скажет погонщик? — Что кто-то пытался подражать... — Пожирателю падали, — ответил тот с беспокойством в голосе. — Ты ничего не видишь? — Нет, господин. — Неужели за нами следят? — спросил француз. — Молчите, — приказал Трамальнайк. Резкий металлический звук раздался в густых зарослях колючего бамбука, сопровождаемый какими-то модуляциями. — Опять? — Рамсинга! — воскликнул Трамальнайк. И музыкант должно быть не дальше, чем в 300 шагах, — добавил Янос, хватая карабин и щелкая курком. — Я же говорю, что место самое подходящее для засады. — Что они, дьяволы или духи эти туксы? — воскликнул Сандакан. — Или птицы? — сказал Далюсак. — Надо иметь крылья, чтобы так неотступно все время следовать за нами. — Слушайте, — воскликнул Трамальнайк. — Вот и ответ. Другая рамсинга ответила, и довольно далеко. Она прозвучала 3 раза в разных тонах, потом все смолкло. 4 охотников в живейшем волнении вскочили с карабинами в руках, внимательно вглядываясь в высокий бамбук джунглей. Однако он был такой густой, а темнота такая глубокая, что невозможно было различить человека, спрятавшегося даже вблизи. «Неужели все-таки они готовят засаду?» — спросил Сандакан, прерывая молчание. «А если мы остановим слона и дадим им бой?» «Что ты на это скажешь, Янос?» Португалец готов был ответить, когда несколько ярких молний сверкнули среди бамбука, сопровождаемые грохотом выстрелов. Слон разом остановился, так тряхнув паланкин, что люди, которые в нем сидели, едва не вылетели. Потом он припал на задние ноги и страшно затрубил. «Слон ранен!» — послышался крик погонщика. Сандакан, Янос и их товарищи выстрелили наугад туда, где сверкнули молнии. Им показалось, что они слышат крик, но убедиться в этом времени не было. Слон отчаянно бросился вперед, наполняя джунгли оглушительным ревом. — Господин! — закричал погонщик со слезами на глазах. — Слон ранен. Слышите, как он жалуется? — Пусть бежит! — до последнего вздоха холодно ответил Сандакан. «Вы потеряете удачу, господин!» Тигр Малайзии пожал плечами, не отвечая. Исполин, который, должно быть, получил не одну пулю, обезумев от боли, продолжал бежать со скоростью скаковой лошади, все валяя и сокрушая на своем пути. Он беспрерывно трубил и так тряс паланкин, что 4 друзьям приходилось крепко держаться за борта и канаты, чтобы не вывалиться наружу. Этот безумный бег продолжался 20 минут. Потом слон остановился. Он стоял на берегу лагуны, но он был при смерти, на что указывала дрожь, которая сотрясала его тело, и трубные звуки, которые быстро слабели, переходя в тяжкий хрип. слон умирал, но его миссия была выполнена. Охотники находились на краю джунглей, и болотистый Сундарбан расстилался перед ними по ту сторону лагуны. «Спускайтесь!» — закричал погонщик. «Слон вот-вот упадет!» Охотники быстро сбросили веревочную лестницу, схватили свое оружие и поспешно спустились, в то время как погонщик соскользнул по правому боку гиганта. Едва они отошли на несколько шагов, как бедный слон тяжело упал, головой вперед, подогнув ноги, и замер неподвижно. Он был мертв. «Вот еще 50 000 убытку», — сказал Янос. «Ну что ж, токсы нам заплатят и за эту смерть». Глава 20. Башня Барак-Поры. Слон упал в 20 шагах от берега. Почва здесь была такая топкая и вязкая, что за несколько минут половину его огромного туловища засосала. Вода сочилась со всех сторон, как будто джунгли росли здесь на губке. Повсюду видны были водяные растения и мангры необыкновенной величины. Невыносимая вонь, словно на свалке с падалью, заставляла Яноса и француза затыкать нос. «Ну и местечко!» — воскликнул Янос, который подошел к манграм, в то время как погонщик и Трэмль Найк освобождали паланкин от поклажи, пока его не засосала грязь. «Видели ли вы что-нибудь ранее роскошнее?» «Это и есть наш Сундарбан», — ответил француз. «Здесь нельзя даже устроить лагерь. Ноги вязнут повсюду. Здесь нет и пяди твердой земли. И откуда этот ужасный смрад? Посмотрите вперед, господин Янос. Вы видите этих марабу, которые дремлют на поверхности воды и ходят по ней?» «Да, я просто недоумеваю, каким образом эти противные птицы, эти пожиратели падали, держатся на поверхности на прямых ногах. Знаете, на что они опираются?» «Должно быть, на листья лотоса». «Нет, господин Янос. У каждого марабу под ногами труп индийца, который он постепенно склюет. Бенгальцы, у которых нет денег, чтобы заплатить за кремацию покойника, сбрасывают его в Ганг, священную реку, которая, по их понятиям, отнесет его в рай, Брамы, Шивы или Вишну. Все эти трупы, если по пути их не сожрут гавиалы, пройдя протоку за протокой, кончают свой путь здесь. В этой лагуне настоящее плавучее кладбище. Это заметно по тому восхитительному запаху, который переворачивает мне все внутренности. Господа туксы могли бы выбрать себе место получше. Им безопаснее здесь. «Вы ничего не видели?» — спросил Сандакан, подходя к ним. «Птиц, которые спят, и трупы, которые плавают на поверхности воды». «Прекрасное зрелище для могильщиков», — ответил Янос с кислой гримасой. «Надеюсь, мы скоро уйдем отсюда». «Я не вижу никакой лодки, Сандакан. Я сказал, что мы построим плот. Возможно, Мариана ближе, чем ты думаешь. Мы ведь на берегу канала Райматла, Трэмальнайк. И вблизи башни Барак-Поры», — ответил бенгалец. «Вон она виднеется за верхушками этих деревьев». «Она пригодна для жилья?» — спросил Янс. «Должна быть еще в приличном состоянии». «Тогда немедля к ней, друг Трэмальнайк. Здесь мы не можем устроить лагерь. К тому же опасно оставаться на этом берегу так близко от слона. Не понимаю, чем этот бедняга опасен». «Он нет, Но те, кто сбегутся, чтобы сожрать его, да, тигры, пантеры, шакалы, не замедлят скоро собраться сюда, чтобы оспаривать его друг у друга. А эти хищники, злые от голода, могут наброситься на нас. «Пусть благодаря туксов, которые устроили нам засаду», — заметил француз. «Они хорошо стреляли, эти канальи». «Они целились прежде всего в слона», — сказал Сандакан. «Ему пробили шкуру в трех местах около легких». В этот момент в зарослях огромного бамбука неподалеку от берега раздался громкий вой, смешанный с хриплым лаем. А вот и шакалы, которые уже почуяли мясо и собрались на ужин, — сказал Тремольнайк. — Друзья, освободим им место, пока они еще просят миром. Путники уже собрались отправиться в дорогу, когда в зарослях какой-то густой травы послышалось жалобное блеяние. — Что? — воскликнул Янос удивленно. — Откуда здесь овцы? — Это цита. Они приходят раньше шакалов и храбро оспаривают у них жертву. — А что это за животное? — спросил Сандакан. — Это грациозные леопарды, очень смелые и кровожадные. Они легко приручаются и становятся непревзойденными охотниками. Вот и один из них, видите? Он не боится даже нас, но не беспокойтесь, он не нападет на нас. Красивое животное, гибкое и изящное, с длинными ногами, у которого была голова кота, а тело собаки, длиной метров полтора, покрытое длинной и мягкой шерстью, ловко выпрыгнуло из кустов и остановилось в 20 шагах от людей, пристально глядя на них зеленоватыми фосфорицирующими глазами. «Похож на леопарда?» «Но немного и на пантеру», — заметил Сандакан. «И обладает смелостью одного и молниеносным броском другой», — ответил Тремольнайк. «Он даже более проворен, чем тигры, и догоняет на бегу самых быстрых антилоп. Однако он не выдерживает больше 500 шагов». «И они в самом деле легко приручаются?» «Без труда. И великолепно охотятся для хозяина, лишь бы он оставлял им от добычи ее кровь». «Тут им будет чем напиться», — сказал Янос. «У слона, вероятно, несколько баррелей крови в теле». «Приятного аппетита, дорогая моя». Но Цита и не дожидалась особого приглашения. Четыре прыжка, была уже на туше слона. Слыша, как в разных местах вокруг раздается и приближается все более угрожающий вой, наши путешественники ускорили шаги, держась ближе к берегу, где заросли были не столь густы. За кронами ближних деревьев отчетливо проступал силуэт башни с пирамидальной крышей, на которую показывал бенгалец. Осторожно следуя друг за другом с карабинами на изготовку, они пересекли этот маленький лесок и, наконец, оказались на площадке, заросшей только каламусом, посредине которой возвышалась эта башня. Это была почти квадратная, в плане четырехэтажная постройка, украшенная головами слонов и статуями богов, со стенами там и сям, растрескавшимися от времени. Для чего служила она в прежние времена, трудно было даже представить, разве что для защиты от набегов морских разбойников. Лестница, ведущая внутрь, была разрушена вместе с частью стены, обращенной к лагуне, но сохранилась другая, деревянная, которая вела на второй этаж. «Видно, люди не раз приходили сюда укрываться», — сказал Тремольнайк. «Эта лестница самодельная». Француз уже ступил на лестницу первым, когда какая-то тень выскочила из кустов, поблизости и бросилась в сторону. «Осторожно!» — закричал погонщик, который заметил ее. «Быстрее наверх!» «А что это было?» — спросил Сандакан, пока Трэмэль Найк и Янос поспешно последовали за французом, который был уже на вершине лестницы. «Не знаю, господин, какое-то животное». «Поднимайся скорее!» Погонщик не заставил повторять это дважды и, в свою очередь, бросился вверх по бамбуковой лестнице, которая скрипела и гнулась под тяжестью четырех мужчин. Сандакан же быстро обернулся, вскинув карабин. Он тоже видел эту тень, которая пересекла площадку и исчезла в кустах, но не понял, то ли это цита, то ли какое-то более опасное животное. Но, видя, что ветки там остаются неподвижными, он закинул карабин за спину и быстро стал подниматься наверх. Он добрался уже до середины лестницы, когда почувствовал под ногами сильный толчок, от которого едва не свалился вниз. Кто-то кинулся на лестницу чуть пониже его, и бамбук, из которого она была сделана, едва не сломался. В тот же миг Далюсак, который уже добрался до маленькой площадки, которая опоясывала башню, закричал: «Скорей, Сандакан! Сейчас она бросится на тебя!» Но тигр Малайзии, вместо того, чтобы кинуться наверх, обернулся, одной рукой крепко схвативших за лестницу, а другой сжав ствол карабина. Большой зверь, который казался гигантским котом с массивной круглой головой, острой мордой и рыжевато-желтой шерстью, покрытой пятнами в форме полумесяца, бросился на лестницу у ног пирата и пытался достать его, цепляясь когтями за бамбук. Сандакан не вскрикнул, не сделал попытки убежать. Он быстро поднял карабин, приклад которого был окован медью, и так хватил зверя по черепу, что тот завыл, как сирена, и, не в силах удержаться когтями на гладком бамбуке, соскользнул по лестнице вниз. Сандакан воспользовался этим, чтобы добраться до товарища, пока зверь не возобновил свое нападение. Француз, вооружившись карабином, готов был выстрелить, но Трэмэль Найк остановил его. «Не надо, господин Далюсак. Выстрел может выдать наше присутствие. А мы не должны забывать, что туксы следуют за нами по пятам». «Прекрасный удар, братец мой», — сказал Янос, помогая Сандакану забраться на площадку. «Ты, должно быть, раскроил этой твари череп. Я видел, как она с трудом добралась до кустов. Знаешь, что это за зверь?» У меня не было времени разглядеть его. «Пантера, мой дорогой! А будь ты на две пяди пониже, она бы вцепилась в тебя». «И преогромная», — добавил Трэмэль Найк. «Еще чуть-чуть, и лестница бы не выдержала такого прыжка. А мы бы все свалились друг над друга». «Для пантер такие прыжки обычны. Это знают те, кто приезжает обновлять запасы провизии в башнях-убежищах, рассеянных по берегам Хугли», — сказал француз. «Однажды я спас двоих, которых едва не разорвали на куски на лестнице, которая вела в убежище». «Давайте-ка поднимем лестницу», — предложил Янс. Пантера очень обиделась за ту суровость, с которой принял ее Сандакан, и, возможно, попытается взять реванш. «Двери здесь нет», — подходя к окну, сказал Трэмэль Найк. «Придется войти через окно». Бенгалец взобрался на подоконник, но тут же спрыгнул обратно на площадку. «Все этажи обрушились», — сказал он, — «и башня пуста, как камин. Проведем ночь снаружи, здесь даже свежее. И в то же время мы сможем наблюдать за окрестностями», — сказал Сандакан. «Пантеры больше не видно?» Она ушла или, по крайней мере, спряталась в зарослях, чтобы напасть на нас, когда мы спустимся, — ответил Янс. Она не застанет нас врасплох, — возразил Далюсак. Я знаю, на что способны эти создания. Они хоть и меньше тигров, и не такие сильные, но зато смелее и нападают даже тогда, когда не голодны. Они способны даже специально подстерегать вас. — Ого! — воскликнул в этот момент Янос, поспешно вставая. — Смотрите туда. Огонь! Все обратили помыслы в том направлении, в котором указывал португалец. На темной воде зачумленные лагуны действительно виднелась точка, светящаяся красным светом, которая медленно двигалась в сторону башни. Она шла с востока и как будто петляла. — А может, это наше судно? — спросил Трамальнайк. — Или шлюпка, — добавил Янс. — Мне кажется, что это ни то, ни другое, — сказал Сандакан, внимательно вглядевшись в светящуюся точку, которая четко вырисовывалась на черной поверхности воды. — А парусники заходят в эту лагуну? — Если только рыбачьи лодки, — ответил бенгалец, — или потерпевшие крушение. Циклон, который налетел на джунгли, бушевал ведь и в Бенгальском заливе. Я был бы рад, если бы эта шлюпка пристала здесь. Нам бы не пришлось тогда самим строить плот. На этом судне должно быть есть паруса. Ты не видишь, Янос, какое это судно? — Я вижу только, что оно направляется сюда, — ответил португалец. — Если они пройдут перед башней, мы привлечем их внимание выстрелом из ружья. — Это сделаем прямо сейчас, — сказал Сандакан. Услышав выстрелы, они подойдут сюда. Он поднял карабин и выстрелил. Выстрел громко прозвучал над темными водами и затих в отдалении. Не прошло и полминуты, как стало видно, что светящаяся точка изменила направление и движется прямо к башне. «Когда рассветет, судно будет уже здесь», — сказал Сандакан. «Небо уже светлеет. Приготовимся спуститься и сесть на судно». «А если эти люди откажутся взять нас на борт?» — спросил француз. «Получат свинец, если не захотят золота», — холодно ответил Сандакан. «Увидим, что они предпочтут». «Погонщик, спускай лестницу, они уже подходят». Глава 21. Предательство туксов. Показался первый луч солнца, когда маленькое судно причалило напротив башни. Сандакан не ошибся. Это была не шлюпка и не корабль. Это была пинаса, то есть большая лодка с высокими бортами и двумя небольшими мачтами, поддерживающими квадратные паруса, имеющие мостик. Обычно эти парусники используются в Индии для плавания по большим рекам, но могут выходить и в море, правда, недалеко. Пинаса, которая причалила вблизи башни, имела водоизмещение 60 тонн. На борту ее было 8 индийцев, молодых и крепких, одетых в белое, как сипаи, под командованием шкипера, высокого старика с длинной белой бородой, который в этот момент держал руль. Увидев пятерых мужчин, среди которых было двое белых, старик вежливо приподнял тюрбан, потом сошел на землю, сказав на хорошем английском языке. — Добрый день, господин. Мы услышали ружейный выстрел и поспешили сюда, думая, что кто-то в опасности. — Как ты оказался здесь, старик? — спросил Трамальнайк. — В здешние воды суда не заходят просто так. — Мы рыбаки, — ответил старик. — В этой лагуне много рыбы, и каждую неделю мы приходим сюда. — Откуда? — Из Даймонд-Харбор. — Хочешь заработать 100 рупий? — спросил Сандакан. Индиец поднял глаза на тигра Малайзии и несколько мгновений смотрел на него внимательно и с некоторым любопытством. — Вы шутите, господин? — спросил он. — 100 рупий — большая сумма. Мы не зарабатываем столько даже за неделю ловли. Ты предоставишь свою пенассу в наше распоряжение на 24 часа, и 100 рупий перейдут в твои карманы. — Вы щедры, господин, — сказал старик. — Ты согласен? От такого предложения никто бы не отказался. — Ты сказал, что пришел с Даймонд-Харбор? — переспросил Трамальнайк. — Да, господин. — Ты вошел в лагуны из канала Раиматла? — Нет, из канала Ямере. — Тогда не видел ли ты маленького судна, плавающего в этих водах? — Вчера я видел какую-то шлюпку в северном конце Раиматла, — отвечал старик. — Это наверняка была наша шлюпка, которая искала нас, — сказал Сандакан. Еще до вечера мы будем на судне. Садитесь, друзья, а завтра мы пришлем сюда шлюпку забрать остальных. Вручив старику половину условленной суммы, они взошли на борт, вежливо приветствуемые индийцами, составлявшими экипаж. Сандакан и Трамальнайк уселись на корме под навесом, которые рыбаки натянули, чтобы защитить их от солнца. Янос, француз и погонщик спустились под палубу в каюту, которую шкипер предоставил в их распоряжение, чтобы они немного смогли отдохнуть. Пенасса, которая оказалась хорошим парусником, оттолкнулась от берега и направилась к нескольким островам, которые виднелись сквозь туман, поднимавшийся над лагуной. Ужасный смрад исходил от этих вод, где разлагалось огромное количество трупов, принесенных сюда по протокам Сундарбана течением. Попадались полуразложившиеся головы, разорванные спины, руки и ноги, которые колыхались и сталкивались на волнах от проплывавшей мимо пенассы. На некоторых из трупов стояли на своих длинных ногах марабу, время от времени вырывая клювом куски уже разложившегося мяса и жадно заглатывая их. — Сколько же этих плавучих кладбищ? — сказал Трамальнайк. — Не очень весело, — ответил Сандакан. Правительство Бенгалии поступило бы мудро, приказав похоронить всех этих людей под 3-метровым слоем земли. Оно бы избежало холеры, которая почти каждый год посещает столицу. А зачем их бросают в реку? Индийцы, которые желают попасть в рай, должны добраться туда по Гангу. Который, видимо, в него впадает? — смеясь спросил Сандакан. — Этого я не знаю, — ответил Трамальнайк. Однако мне так не кажется. Я видел, как он впадает в Бенгальский залив и смешивает свои воды с морем. Так ведь эти люди попадут в ваш рай? О нет, воды Ганга, которые считаются священными, не очистят душу человека, который убил, например, корову. Тяжкое преступление, по-вашему? Которая приведет его прямо в ад, где виновный будет страдать от голода, жажды и змей, непрерывно пожирающих его. — Страшное место, этот ваш ад, — сказал Сандакан. — Наши священные книги говорят, что там царит вечная ночь, и не слышно ничего, кроме стонов и ужасных криков, страдания, который там испытывает ужасно. В зависимости от вида грехов, там есть и муки для каждого органа, каждой части тела. Огонь, железо, змеи, ядовитые насекомые, дикие звери, хищные птицы — все используется, чтобы воздать осужденным за их грехи. И это наказание длится вечно? Нет. В конце каждой эпохи, которая длится несколько тысяч лет, они опять вернутся на землю, кто в облике животного, кто насекомого или птицы, чтобы, в конце концов, настрадавшись, очиститься. Вот каков этот наш ад, где правит Яма, бог смерти и тьмы. Но у вас есть и рай, наверное. И даже не один, — ответил Тремульнайк. Есть рай бога Индры, обитель всех добродетельных душ, есть рай Вишну, есть другой, который принадлежит Шиве, есть тот, где правит Брама, предназначенный исключительно для браминов, которые считаются у нас людьми высшей касты и которые... Ружейный выстрел и пуля, просвистевшая над их головами, внезапно оборвала их разговор. Один из матросов, находившихся на носу, выстрелил из карабина. Тремульнайк и Сандакан были настолько поражены, что застыли неподвижно. Оба решили, что выстрел случайный. Они и вообразить не могли, что тут измена. Но все дальнейшее подтвердило, что пуля предназначалась именно им. «Вперед, ребята!» «Доставайте ножи и арканы!» — бросая руль, закричал шкипер своей команде. Индийцы выхватили ножи и размотали арканы, спрятанные под их широкими куртками. Увидя это, Сандакан зарычал от ярости. Он бросился за карабином, оставленным у борта, но карабин исчез, как исчезли и карабины его друзей. Молниеносным движением он схватил валявшийся на палубе обломок весла и бросился на бак, крича громовым голосом: «Измена! Янос! Люсак! На палубу!» За ним последовал Тремульнайк, вооружившись топором, который он заметил на соседнем бочонке. Индийцы расступились, стараясь их окружить. Их ножи и арканы не предвещали ничего хорошего. «Вперед, ребята!» — подбадрил их шкипер, размахивая саблей в правой и кинжалом в левой руке. «Хватайте врагов, Суй-от-хана!» «Ах ты, старая собака!» — закричал Тремульнайк. «Ах ты, пес шелудивый!» Он бросился к шкиперу с топором, но тот отступил за спины матросов. Силы на палубе были неравны. 8 матросов бросились на них с Сандаканом, как тигры. Это были крепкие парни, гибкие и изворотливые. Они медлили, но не потому, что боялись их, а словно выбирая позицию для лучшей атаки. «Спасайся!» «На корме! Тремульнайк!» — закричал пират. «Продержись полминуты!» Против него самого было трое. Прыжком пантеры он бросился на одного из них и, вскинув над головой обломок весла, молниеносным движением обрушил его на голову противника. Тукс с проломленным черепом рухнул на палубу, как бык под ударом мясника. Но в ту же секунду аркан взвился над головой пирата и захлестнул его левую руку. «Попался!» — закричали торжествуя душители. «Вали его на палубу, ребята!» «Попробуйте!» — вскричал Сандакан. Он бросил весло и, нагнувшись, ударил ближнего головой в живот. Переломившись в поясе, тот упал и покатился по палубе. А Сандакан набросился на третьего, который с ножом готовился напасть на него сзади. Обманным движением он выбил у него нож и стиснул руку железным захватом. Однако индеец был сильнее, чем думал Сандакан, и в свой черед вцепился рукой ему в горло. Набежавшая волна качнула пинасу, и оба они упали, продолжая бороться на палубе. Тем временем Тремольнайк отчаянно защищался, размахивая топором и отступая к корме. Он уже избежал двух арканов и сабельного удара, который пытался нанести ему шкипер, но долго шестерым сопротивляться не мог. Его прижали к мачте и уже набросили на шею аркан, когда на палубу ворвались Янос и Делюсак вместе с погонщиком слона. Разбуженные криком Сандакана, они сразу же вскочили с коек, ища глазами свои карабины, но их оружия в каюте не было. Оно исчезло, как и оружие их товарищей. Однако ножи еще были при них, и немедленно секунды все трое выскочили наружу. Туксы, теснившие Тремольнайка, видя двоих белых и погонщика, ворвавшихся на палубу, тут же разделились. Трое из команды бросились на них. «Ах, канальи!» — выругался португалец, отпрянув кормовому навесу, и одним рывком срывая его, чтобы обернуть вокруг левой руки. «Так здесь измена? Ну, ублюдки, держись!» И он бросился на туксов, подставляя под удары ножей защищенную брезентом левую руку, а правой готовясь нанести смертельный удар. На борту разгорелась яростная борьба, в то время как пинаса, предоставленная самой себе, кружилась и кренилась с борта на борт посреди лагуны. Токсы побросали свои арканы, ставшие бесполезными в схватке лицом к лицу, и действовали ножами. Владели они ими, надо сказать, совсем неплохо. Тремольнайк и погонщик отступили под натиском их к корме. Делюсак стремился прийти им на помощь, но пока безуспешно. Сандакан же боролся со своим противником на палубе, пытаясь покончить с ним голыми руками. Ему удалось повалить тукса и схватить за горло, однако индиец сопротивлялся упорно. Его плечи и горло были смазаны кокосовым маслом, и в конце концов он выскользнул из рук Сандакана. Он уже вырвался и встал на колени, когда пират, обладавший мгновенной реакцией, свалил его страшным ударом кулака. «Готов!» — закричал Сандакан. «Держитесь крепче, друзья! Я иду к вам на помощь!» Он готов был броситься на корму, когда почувствовал, что сзади его схватили за шею. Индиец, сраженный его страшным ударом, все же очнулся и бросился со спины. «Как?» — воскликнул пират. — Ты еще жив? — Так иди же, составь компанию рыбам. Он резко нагнулся и ловким приемом перебросил противника через себя. Несчастный, тщетно цепляясь за борт, головой вниз полетел в воду. В этот момент крик боли раздался на корме, сопровождаемый взрывом ругани Яноса. Погонщик, который бился бок о бок с ним, упал, сраженный ударом в грудь. Но туксам рано было торжествовать. В тот же миг с проломленной головой упал и один из них. Это был старый шкипер.